Будем молиться, братья и сестры. Боже, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты дал нам благодать быть в этом собрании святом эти два дня и посещал нас Духом Святым через Слово, через свидетельство, песнопение, музыку. И как-то так вот высветил в сознании снова важность этого великого служения, благовестия, важность того чудного подвига, который совершен на Голгофе для того, чтобы люди спаслись. Помоги, Господи, нам с дерзновением нести это служение, Слово Твое нести. Дай вот этой чудной благодати от Господа, которая единственно под силу покорить эти твердыни, противящиеся вере в человеке, в людях. Господи, а людские сердца Ты посещай, смирением, умилением, сокрушением. Открывай очи, чтобы они видели свою нужду в Боге. В деле служения нам дай иметь страх Божий, благоговение, глубокое сознание зависимости от Тебя. Пошли ревность об этом служении всем членам Церкви. Боже, дай, чтобы наши дети, подростки, никто не увлекся миром безбожным, но шли бы спасать этот погибающий мир. Благодарим, что Ты дал благодать этому собранию, и мы, свидетели, поклоняемся и славим Тебя за это. Храни нас и дальше везде. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь.